Ты достигнешь этого, когда будешь всецело располагать жизнь по заповеданиям Евангелия, по святейшим словам Его. Глаголы «я же аз глаголах вам», говорит Господь, «дух суть и живот суть». Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63.